Глава 15. Мы шли не по траве, а по каменной дорожке. Сами палатки стояли на траве, словно поле было поделено на квадраты. Нас приветствовали и исходили с дорожки. Стражники, идущие впереди нас, сдвигали людей в стороны. Через 5 шатров мы свернули в проход между ними, выходя на небольшое открытое пространство. На нем стояли столы под растянутыми над ними тканями, прикрывающими от солнца. Между ними бродили, сидели, ели люди. Центром был стол, за которым восседала в кресле дородная дама. К ней подходили, приветствовали и расходились. Мы, оставив стражу рядом с палаткой, пошли к женщине, видимо, хозяйке праздничного застолья. «Леди!» Женщина словно нас и ждала, с трудом опираясь на трость, а она поднялась. Ее глаза цепко рассматривали меня, словно оценивали стоимость. «Леди Зере, доброго дня! Позвольте представить сестру Аглага, леди Лорейну!» Потянула она меня ближе. «Прекрасное дитя!» Она улыбнулась мне, но тут же потеряла ко мне интерес. «Леди Талье, мне надо с вами пошептаться. Пусть юная леди перекусит пока!» Она оглядела стоящих рядом. «Бриен, милый, покажи юной леди все здесь. Будь гостеприимным!» Мужчина, стоявший с кучкой девушек, сделал недовольное лицо, но подошел к нам. «Это сестра лорда Аглага», — торжественно добавила леди. «О, я так рад с вами познакомиться». Он тоже пробежал по мне взглядом, оценивающе, цепляясь за украшение. Уже было как-то неудобно, чувствовала себя как товар на рынке. «Идемте, угощу вас. У маман столько всегда вкусностей. Устоять невозможно». Он подал мне руку, а я оглянулась на леди Талье, она кивнула, отпуская меня. «Что предпочитаете? Мясо, овощи, экзотику. А давайте вам я все покажу, и вы попробуете сами». Я положила руку на его кисть, и он повел меня к большому длинному столу. И, судя по моментальному интересу ко мне, я уже хочу сбежать отсюда. И я весьма надеюсь, что это ненадолго. «Вот, держите поднос. У нас принято вот на таких обедах накладывать все, что тебе приглянулось, а потом присаживаться за стол и кушать». Он начал указывать слугам на подносы, миски, вазы, и когда мой был полон, хотел сунуть его мне в руки. «Да она столько не съест!» Появился рядом Беттон и, схватив поднос, сказал. «А я съем! Идем, мы отдельный столик заняли!» И второй свободной рукой подхватил меня под локоть и быстро увел в сторону. Ловко маневрируя между людьми и столиками, он увел меня почти в противоположный конец. Как оказалось, здесь было меньше народа, почему-то все основное движение людей было возле леди Изеры. За отдельным столом сидели все братья. Меня ловко подтолкнули к отодвинутому свободному стулу и, усадив, поставили поднос передо мной. «Ты же не думала, что мы тебя бросим на растерзание местным лордам?» Маг подмигнул мне и налил что-то из кувшина в серебряный кубок, ставя его напротив меня. «Зачем им меня терзать?» Удивленно на него посмотрела. «Ты завидная невеста!» мыкнул Беттон. «Мы никому не говорили, что у тебя есть пара». «О, надо сказать, что я вовсе не завидная невеста. У меня нет приданого». Еще не хватало, чтобы за мной кто-то начал ухаживать. «Теперь есть. У тебя 7 братьев, и поверь, без приданого ты не останешься. А вот ухаживание можно и принять. Заодно подразнишь своего ледяного. Слухи моментально проскальзывают в соседние миры». «Подразнить?» Я все же решилась попробовать что-то с подноса. Взяла вилочку и, подцепив прозрачный ломтик мяса, положила его в рот. Вкусно. Нежный ароматный ломтик буквально таял во рту. «Сделать вид, что он тебе больше не интересен. Не обязательно же выходить замуж прямо сейчас. Ты же дракон. 100 лет для тебя не срок», – пробурчал Беттон. «Ты чему ее учишь?» – нахмурился Стрэнкикут. «Она, в отличие от тебя, Болтуса, юная дева, воспитанная монахинями. Ага. И сделавшая с подругой яблоко с любовным зельем», – хмыкнул Беттон. «А ты давай трепись об этом на каждом шагу», – посмотрел на него строго Аглаг. «Что ж я ей, враг, что ли?» Беттон обиделся и замолчал. «Давайте поговорим на другие темы». Я внезапно почувствовала зуд между лопаток. За мной явно сейчас следили, да не одна пара глаз. Значит, о том, что я дочь императора, сейчас уже знает большинство присутствующих. Вернула вилку на стол, еда больше не вызывала интерес. Да и попросту бы не полезла в горло. А вот глоток вина бы не помешал, если это оно. Взяла кубок и сделала осторожный глоток. Да, действительно вино. «Не переживай, посмотрел на меня Аркон. «Это все временно. Один день соблюсти приличие. А поесть можно и у себя в комнате». Он щелкнул пальцами, поднос накрылся серебряной крышкой и исчез. «Или на ярмарке». Мак ел с аппетитом что-то мясное, без каких-либо изысков. «Это платье не годится для похода на ярмарку. Пару минут, и оно будет испорчено». Аркон дотронулся до рукава платья. «Потрясающая работа!» «Но у меня только то, в чем я пришла». Пожала я плечами. «Могу и в него переодеться». «Мне кажется, портной уже еще что-то изготовил. Надо только глянуть. Сейчас мы доедим и узнаем, что уже есть из готового». Аркон посмотрел на меня ласково. «Хорошо, а куда пойдем?» Я уже готова была вскочить и бежать отсюда. «Подожди, еще немного надо посидеть, соблюсти приличие», — нахмурился Аглак. «Хорошо». Я внезапно успокоилась, сделав еще глоток вина. «Как долго ты не выпускала драконицу?» Мак уже справился со своим подносом и тоже что-то пил, но только из большой кружки. «Пару дней». «Это много». «Ну не здесь же. Обязательно что-нибудь натворит». Дернулась возмущенно я, но вовремя вспомнила, что я теперь леди. Вернула себе прежний невозмутимый вид. «Так мы будем рядом. Пополним запас резерва и придержим драконицу. Тебе надо договариваться с ней». Стрэнкокут снова нахмурился. «Тогда подальше отсюда, где меньше народа. А то я недавно умудрилась еще и подпитаться чужой магией в эфире». «Это был я». Беттон пожал плечами. «И мне не жалко. Я знал, что это ты берешь, и поэтому позволил. Тогда я предлагаю погулять завтра в лесу. Там есть пара больших холмов, можно вполне разгуляться». Стрэнкикут обрадовался, видимо, возможности прогулки. «Это завтра и решим. Наше время визита заканчивается, и если вы все доели...» Аглак посмотрел на всех красноречивым взглядом. «То мы можем идти попрощаться и уходить к своей палатке». Все дружно вскочили с мест, мне отодвинули стул. И снова предложив свой локоть, обратно меня повел Беттон. Мы подошли к столу, где сидели леди, и остановились. «Леди Изера, мы покидаем вас. Еда была, как всегда, прекрасна». Аглак склонился и, взяв протянутую руку пожилой леди, поцеловал кисть. «Так скоро?» Она сделала вид, что удивилась. «Нам не терпится показать ярмарку Лоррейни». «О, это юношеская нетерпеливость. Ступайте». Она благосклонно кивнула. Все склонили головы, прощаясь, и я же присела в небольшом реверансе. «Какая воспитанная!» Леди Изера похвалила меня. Аглак снова подхватил меня под локоть, уводя на дорожку и петляя между палатками, мы вернулись в нашу. Братья остались на улице, зайдя под тент и усаживаясь в плетеные кресла. Прислуга тут же принесла им графины и кубки, на стол встали подносы с закуской. Меня Аглак подвел к креслу. «Ты пока ешь». Я увидела поднос с едой на столике в гостиной. «А я гляну, что есть из одежды, и служанки тебе помогут переодеться». Я села и, убрав крышку с подноса, втянула в себя запах еды. Желудок тут же напомнил мне о том, что вообще-то он пуст. Стянув золотые браслеты и перчатки с рук, я постелила на колени салфетку и, придвинувшись ближе, начала есть. «Сухомятку не ешь», — раздался голос вернувшегося брата. На стол встал кувшин с напитком. «Одежду выбрал и не торопись. Ешь, у нас есть 3 часа до ужина у портного. Мы максимум успеем посмотреть что-то из театров, несколько лавочек. А вот после ужина будет показ лошадей перед скачками. Там будет интересно». Он сел напротив. «Смотреть на лошадей интересно?» Я уже справилась с частью еды на подносе. Съесть все мне бы при всем желании не удалось. Слишком много. А вот попробовать это да. «Да, ты в этом убедишься, как только сама все увидишь». Все же я решительно закончила обед, иначе объемся. Почти все было для меня вкусно, и пробовала такое я впервые. Сняла салфетку с платья, аккуратно сложила, вытерла губы и, положив ее на стол, пошла в спальню. На кровати лежал дорожный костюм. Юбка-брюки, жакет-жилет. Более темный по цвету белая блузка. Ботиночки на широком каблуке и со шнуровкой. Цвет одежды был темно-зеленый, не маркий, а сама ткань тонкой, и в ней точно будет не жарко. Я скинула туфли с ног, отдала перчатки и браслеты служанки. Они быстро сняли с меня платье и, не меняя чулки и белье, тут же переодели в костюм. Прическу тоже сменили, сняв шляпку, распустив волосы, и заплетая две косы, перемежая их ленты с драгоценными камнями. Кулон из розового сапфира был снят, как и серьги. Взамен из шкатулки, которая вроде бы до этого не стояла на зеркале, взяты небольшие серьги из жемчуга. К ним длинные бусы, намотанные на мою шею в три оборота, и одна из петель завязана узлом. Белые перчатки и небольшая сумочка были выданы мне в руки. Я окинула взглядом себя в зеркале. Я изменилась. Это прямо бросалось в глаза. Девушки из приюта больше не было. Из зеркала на меня смотрела леди, очень красивая. Вышла в гостиную, где меня нетерпеливо ждал брат. «Ты прекрасна. А твоему ректору мы еще устроим веселье». Хмыкнул Аглак, предложил мне руку, выводя из шатра. Братья встретили меня возгласами восхищения. Мне оставалось только покраснеть от столь большого внимания к себе.